На морском льду это было. Гивне не могла держать копье. Кымын сам приставил его себе к груди и попросил дочь лишь поддержать копье за конец. «Дочка», — сказал он, — «никогда не жалей ничего для людей, даже жизни родного отца. Это закон предков». Произнес эти слова Кымын и сам вонзил копье себе в грудь. Труп лежал на морском льду, пока его не расклевали вороны и не растащили по косточкам псы и собаки. Никто из людей, ради которых пожертвовал жизнью Кымын, не уронил ни слезинки. Их сердца словно окаменели, и страшное горе высушило слезы. Йок помолчал и, поморгав, добавил: «Помни, Ринтен, истинное горе не знает слез. Слезы всегда признак слабости. Иди домой и достойно проводи бабушку в ее последний путь». Ринтен встал с камня и медленно побрел домой. Там уже все было готово к похоронам. Бабушку Гивне, одетую в красную камлейку, в расшитый бисером тарбаза, вынесли в Чотаган и уложили на белые оленьи шкуры у полога. Рейдшип подсунул под ее голову охотничий посох и стал вопрошать бабушку, что желает она взять с собой в страну предков. Гивене пожелала увести фарфоровую чашку, из которой пила чай, нож для кройки, берестяную табакерку и несколько иголок. Ринтен помог дяде снять с крыши нарту и подвез ее к двери. Дядя Кмоль, Рейдшип, Куки и председатель Татро взяли на руки бабушку, вынесли за порог и бережно положили на нарту. Рейдшип закрепил покойницу веревками, словно это был простой груз. Дядя Кмоль впрягся в нарту и потащил ее к морю. Сзади пошли Ринтен, Рейдшип, Куки и председатель Татро. Сначала спускались к морю. Некоторое время молча постояли на морском льду. «Здесь был похоронен Кымын, ее отец», — шепнул на ухо председателю Рейдшип. А солнце сияло так ярко, и все кругом блестело. Следы людей четко отпечатывались на подтаявшем снегу, и полозья нарт не скрипели, а мягко шуршали. Пересекли лагуну наискосок и подошли к горе Линлиной. Ринтен сзади подталкивал нарту. Прошли мимо старых захоронений. Из-под неглубокого снега торчали обломки нарт, оленьи рога, ржавые ружья. На самой вершине горы дядя Кмоль остановился, вытер малахаем выступивший на лбу пот и коротко сказал: «Здесь». Рейдшип, Куки и Татро собрали камни и обложили ими положенную на снег бабушку. Дядя Кмоль поставил в головах фарфоровую чашку, нож для кройки, берестяную табакерку и иголки. Затем вытащил нож, разрезал одежду бабушки на части, сложил в кучу и придавил большим камнем. Ринтону было жутко смотреть на обнаженный труп. Он отворачивался, но Рэйчел взял его за плечо, подвел к могиле и начал встряхивать его, произнося слова обряда. «Чтобы все дурное, все плохое унесла с собой бабушка, чтобы унесла она с собой все твои болезни». После Ринтона Рэйчел сам встряхнул с себя будущие болезни и все плохое, что у него было и будет. За ним последовали Кукой и дядя Кмоль. Один Татро стоял в стороне и молча курил папиросу. Бабушка Гивене лежала на спине, и ее окаменевшее лицо походило на лицо идола. Плоский ее нос заострился, подбородок вытянулся. Три синие черточки, вытатуированные на лбу, исчезли, слились с общей синевой лица. Ринтон смотрел и не мог оторвать глаз от умершей. Только теперь он отчетливо представил себе, что бабушка никогда больше не встанет, не заговорит. От нее ушло все, что делала живой, живущей. Осталась одна ее оболочка, и та брошена на землю, как снятая одежда. Да, она ушла и больше никогда не вернется, больше не вздохнет и не заговорит. Теперь от живых ее отделяла темная, страшная и загадочная стена, название которой — смерть. Сердце у Ринтона, казалось, остановилось. «Пойдем», — тронул его за руку Рэйчел. Ринтон с трудом отвел глаза и посмотрел на старика. Рэйчел подал ему веревку, и они, таща вдвоем нарту, двинулись в обратный путь. За нартой шли Кукы и Татро. Спускаясь с горы, Ринтон оглянулся. Дядя Кмоль все еще стоял у могилы. Он догнал их уже у крайних яранг стойбища. У входа в ярангу Рэйчел отщепил кусочек дерева от нарты, настругал стружек и зажег маленький костер. Все, проходя, отряхнулись над костром. Последним прошел Рэйчел и забросал остатки костра снегом. В Чотагане дядя Кмоль вытащил чудом сохранившийся кусочек оленьего окорока и отрезал каждому по ломтику. Закусив олениной, принялись за чай. «Хорошая погода», — сказал дядя Кмоль. «Очень хорошая», — откликнулась как эхо старая Пэп. «А помните, какая была пурга, когда Лонли застрелил Кылкана, воровавшего песцов из чужого капкана?» — сказал Кукы. «Когда у покойника нет зла на живых, какая может быть погода, кроме хорошей?» — вздохнул Рэйчел. Поздно ночью разошлись люди. В яранге дяди Кмоля было тихо и печально. Никто не разговаривал. Даже маленький Йетл-Ын притих. Ринтен пробовал читать,